ж я радуюсь в Иисусе, Он пастырь мой. И холоды в жару, пусть дуют ветры, пусть на небе тучи, я все равно служить Ему хочу. Господь мой пастырь, жарит не полдень, Господь мой пастырь, зимнюю пургу, Господь мой пастырь. Он какое счастье, Господь мой пастырь, я Его люблю, я Его люблю. Когда иду по улице куда-то, когда ложусь я на ночь отдыхать, мой Иисус всегда со мною рядом, о, не могу хвалу я удержать. Господь мой пастырь, завид не полдень, Господь мой пастырь, зимнюю пургу, Господь мой пастырь. О, какое счастье, Господь мой пастырь, я Его люблю, я Его люблю. Петь о Христе мне нравится все больше, Он ближе мне, все ближе с каждым днем со мной идет. Он ясный день похожий со мной идет, под праведным дождем. Господь мой пастырь, жарит не полдень, Господь мой пастырь, зимнюю пургу, Господь мой пастырь. Он какое счастье, Господь мой пастырь, я Его люблю, я Его люблю.